Во время нашей длинной беседы Вульф объяснил, каким образом беспощадный, находчивый человек мог закрутить схему шантажа, приносящую добрый миллион в год, не рискуя своей головой. Какое там мог? Схема реально работала. Вульф не захотел назвать фамилию организатора. К убийству он оказался непричастен. Но... То есть я им тоже не занимался, но кое-что, конечно, слышал. После некоторых событий у меня уже не оставалось сомнений. И не только у меня. Все шептались, что этот человек — Арнольд Зек. Неужели не помнишь? Дело Орчарда я, конечно, хорошо помню. Вот шепота только не расслышал. А я расслышал. Тогда ты должен помнить, что через год прошлым летом оранжерею Вульфа расстреляли с крыш соседнего дома. Угу. Я в это время как раз здесь сидел. Стрельбу я слышал прекрасно. О-о-о-о-о. Раз никто не погиб, мне дело не передали, но ведь я не глухой. Вульф начал выслеживать Роуни, а Роуни занимался такими делами, которые могли вывести сыщика с мастерством Вульфа на Арнольда Зека и очень близко вывести. Думается, что Вульфа тогда предупреждали. Либо сам Зек, либо кто-то из его окружения. Но Вульф не послушался. И тогда они в качестве второго предупреждения покосили его орхидеи. Потом Роуни убили, и Вульф вздохнул посвободнее, потому что оказался с Зеком по одну сторону. «Ух ты!» — заметил я. «Чертовски запутанный сюжет! Еще бы!» — Кремер передвинул во рту сигару, которая от чего-то стала короче, хотя он ее так и не зажег. «Я не подлавливать тебя пришел и не травить баланду. Нетрудно догадаться, что Вульф и Арнольд Зек столкнулись лбами в деле Орчарда и в деле Роуни. И что ж дальше? Вскоре после того, как миссис Рэкем позвонила ему и наняла его проверить доходы муженька, кто-то подбрасывает Вульфу цилиндр со слезоточивым газом. Не бомбу, чтобы его разорвало на куски. Это было бы совсем нетрудно устроить, а всего лишь слезоточивый газ. Не иначе еще одно предупреждение. В ту же ночь миссис Рэкем убивают. Ты сообщаешь Вульфу об убийстве по телефону, приезжаешь домой, а его и след простыл. Кремер вынул сигару изо рта и ткнул ей в моем направлении. Я тебе скажу, что я думаю, Арчи. Я думаю, что если бы мистер Вульф не подался в бега и помог следствию, убийца миссис Рэкем уже сидел бы за решеткой. Я думаю, у него были основания опасаться, что сделай он это, помоги он найти убийцу, то всю оставшуюся жизнь ему пришлось бы скрываться от Арнольда Зека. Ну, как тебе моя версия? «Мне нечего сказать, — вежливо заметил я. — Если вы правы, то правы, если не правы, я промолчу, чтобы не оскорблять ваше самолюбие». «Премного благодарен. И все-таки Зек его предупреждал. Это он прислал слезоточивый газ. Мне нечего сказать, а я и не надеялся что-то услышать». «Я зашел вот почему. Я хочу, чтобы ты передал Вульфу мое личное сообщение не как офицера полиции, а как друга. Пусть это останется строго между нами тремя. До Зека ему не добраться. До него никому не добраться. Для офицера полиции стыд и позор говорит такие вещи, даже в приватной беседе, но это правда. Слава богу, не я расследую это убийство». Не будем показывать пальцем на Бена Дайкса или прокурора. Ни на кого конкретно не будем показывать. Но если Барри Рэкем подвязан в одной из схем Зека и убил свою жену, он ни за что не спалится. Трудно сказать, за какую веревочку Зек дернет, кого использует, но Рэкем не спалится. Кремер запустил сигару в корзину для бумаг, но промахнулся на добрый фут. Он ее так и не зажег, поэтому я не стал возникать. «Да здравствует правосудие!» Инспектор зарычал, но как будто не на меня. «Передай Вульфу мои слова. До Зека ему не добраться, силенок не хватит». «Однако», — возразил я, — «если согласиться, что вы нарисовали правдивую картину, я подчеркиваю, если согласиться, то картинка получается чертовски мрачная. Взгляните-ка на нее с другой стороны. Зэк легко доберется до Вульфа, особенно если тот вернется домой. Вульф домосед, но даже если все время сидеть дома, невозможно полностью отгородиться от людей и от вещей вроде посылки с сосисками. Ущерб орхидеям в прошлом году, кстати, составил 38 тысяч баксов. До меня дошло, что ему лучше подальше держаться от Зэка. И чего ему лучше не делать? Теперь скажите, что ему делать? Кремер кивнул. Знаю. В том-то все и дело. Вульф чертовски упертый. Я хочу, Арчи, чтобы ты правильно понял, зачем я пришел. Мне ли его не знать? Мне иногда хочется расквасть ему нос, чтобы не зазнавался, и я раньше пытался. И когда-нибудь я доставлю себе это удовольствие. Но я не хотел бы, чтобы он свернул себе шею на деле, в котором у него нет никаких шансов. Можно без большой ошибки сказать, что за последние 10 лет в нашем городе была совершена сотня убийств, так или иначе связанных с махинациями, к которым приложил руку Арнольд Зэк. Однако ни в одном случае не было ни малейшей надежды, что Арнольда Зэка удастся схватить за руку. К нему невозможно подступиться. Ой, выходите по кругу. Зэк недосягаем, я это уже слышал. Что дальше? Пусть Вульф возвращается на свое место, вернет гонорар, полученный от миссис Рэкем, ее родственникам, позволит полиции Вестчестера расследовать убийство, что, кстати, их прямая обязанность, и живет как прежде. Можешь передать ему мои слова, только ради бога, больше никому ничего не говори. Не я виноват, что на людей вроде Арнольда Зэка невозможно найти управу. Да вы не особо и старались. Глупости. Против фактов не попрешь. Ага. Особенно после таких фактов, как сосиски со слезоточивым газом. Я поднялся, чтобы удобнее было глядеть свысока. Ваше послание не попадет к мистеру Вульфу по двум причинам. Во-первых, он для меня, как Зэк для него, недосягаем. Я не знаю, куда он пропал. Ну, давай, давай, давай. Заливай. Непременно. Во-вторых, это сообщение мне самому не нравится. Признаться, мистер Вульф действительно говорил мне об Арнольде Зэке. Однажды он даже рассказал о нем целому семейству, правда, называя его мистером Икс. Расписывал, какие опасности его поджидают, если когда-либо придется вступить в схватку с мистером Икс. Говорил, что в Нью-Йорке у него не меньше 3000 знакомых, но среди них не наберется и 5 человек, кто совершенно точно не был бы как-либо замешан в делах мистера Икс. То есть люди могли быть замешаны, но могли и не быть. В другой раз я задал вопрос о Зэке одному газетчику, и тот рассказал мне приинтересные вещи о списке людей, получающих деньги от Зэка. Он называл, правда, непоименно, политиков, ночных бабочек, копов, горничных, юристов, частных детективов, урок всех мастей, включая вооруженных головорезов, даже домохозяек. Я всех и не упомню. Полицейских инспекторов он по отдельности не отметил. Ну, забыл, наверное. Наверное. С другой стороны, 5 человек, для которых мистер Вульф сделал исключение, не называя их, впрочем, по фамилиям, мне хорошо известны. 3 я мог бы назвать сразу. Возможно, 1 из 2 оставшихся — вы. Но я могу ошибаться. Вы правы, говоря, что он может свернуть себе шею и не имеет никаких шансов. Вы не поленились прийти и передать личное сообщение, но не хотите, чтобы я говорил о нашем разговоре еще кому-то, кроме мистера Вульфа. То есть, если я это сделаю, вы скажете, что я наврал. Посмотрим теперь, в чем суть сообщения. Оно сводится к предупреждению, чтобы Вульф не лез в дела Зэка. Если есть вероятность, что, отрабатывая гонорар, выплаченный миссис Рэким, он заденет кого-нибудь из людей Зэка, то гонорар лучше вернуть. Сдается мне, что передача подобного сообщения самому лучшему и проницательному на земле детективу вполне попадает в категорию услуг, неплохо оплачиваемых Зэком. Не хочу сказать... Я не успел сказать то, что не хотел сказать. Кремер вскочил с места и двинулся на меня с выражением, какого я никогда прежде не видел на его лице. Время от времени Вульф, да и я тоже, вызывали у него приступы злобы, но дело ни разу не доходило до того, чтобы щеки инспектора совершенно теряли свой розовый цвет, а глаза делались белыми от ярости. Инспектор сделал хук правый. Я увернулся. Он тут же попытался достать меня левой снизу, я остановил его удар локтем. Кремер снова замахнулся правой, я отпрянул, сделал шаг в сторону и укрылся за углом стола Вульфа. «Вы можете пытаться ударить меня хоть целый год!» — крикнул я. «Все равно не попадете! А вас я бить не стану! Я вас на 20 лет моложе, и к тому же вы инспектор полиции. Если ошибся, то извините. Я, должно быть, точно ошибся». Кремер повернулся и вышел. Он надел пальто в коридоре и нашел дорогу к выходу без моей помощи.